570. Урусвати знает, что карма, задержанная, действует десятирично. Нужно, чтобы человек понял, насколько он сам может содействовать следствиям кармы. Нужно человеку признать, насколько неполезно мысленно погружаться в бывшее. Лучше, много лучше мыслить о будущих действиях. Пусть они будут совершенны. Пусть к этому будет приложено самое крепкое желание. Среди мыслей о лучшем будущем изживется значительная часть кармы. Но так называемое раскаяние толкуется превратно. Оно понимается как сокрушение о прошлом. Но таким образом человек лишает себя продвижения. Не лучше ли несовершенство заменить чем-то более совершенным? Часто придется вам уговаривать людей думать о будущем. Корабль пусть стремится к назначенной гавани и не блуждает по океану в поисках упавшего груза. Он уже глубоко на дне, и корабль не может терять срок в бесплодных поисках. Лучше кораблю потерять часть груза, нежели не поспеть к гавани, где он получит новое назначение. Можно приводить из жизни множество примеров, когда устремление к будущему приносило лучшие плоды. Оно послужит как на земле, так и в мире тонком. Когда мы подумаем о надземном, пусть в то же время проснется в нас и устремление к будущему. Так мы правильно отнесемся к великому закону кармы. Мыслитель заботился, чтобы ученики судили верно так называемой судьбе. Он говорил: «Мойра не овладеет вами, когда вы быстры и опередите ее».